Глава 28. После. Пошлешь ли ангела мне? Лия не знала, куда идти, просто шла вперед, как будто была персонажем в игре, и ей управлял кто-то другой. Когда она наконец осознала, что произошло в доме, подумала, что умрет. Теряя кого-то близкого, всегда думаешь, что вот-вот перестанешь существовать. Кажется, просто задохнешься, лишишься разума или упадешь замертво от боли в разбитом вдребезги сердце. Но этого не происходит. Легкие продолжают наполняться кислородом, сердце продолжает биться, а кровь продолжает течь в венах. Телу плевать на то, что ты себе навыдумывал. И как бы тебе не хотелось сдохнуть, оно продолжает функционировать, даже если выплачешь не одну цистерну слез. Так уж устроен мир. Если ты пока еще жив, значит, мертвым ты ему сейчас совершенно не нужен. Лия шла, а декорации сменяли одна другую. Она будто проваливалась в себя, а через несколько минут опять начинала осознавать, кем является и что делает. В какой-то момент Лия поняла, что оставила в доме топор и пожалела об этом. Но разве смогла бы она вернуться за ним? Конечно же нет, у нее не хватило бы духу. Ночь прошла спокойно. Если Норт и был где-то в доме, то ходил в другой его части. Но вернуться и столкнуться с ним само по себе жутко. И что бы она сделала дальше? Смогла бы нанести удар? Лия старалась не лгать себе. Самый вероятный исход – два слоняющихся по дому мертвых тела. В амбаре ей приглянулся черенок от лопаты. Так себе оружие, но выбирать было не из чего. По дороге она встретила несколько слонявшихся мертвецов. Местность была мало заселенной, особых проблем не возникло. Дальше будет хуже, но назад пути нет. Ничего не остается, кроме как идти вперед. Увидев невысокий забор, ограждающий участок симпатичным домиком, Лия почему-то не остановилась. Могла бы зайти внутрь, поискать что-нибудь съедобное, но прошла мимо с каким-то ленивым безразличием. На втором этаже в окне дома мелькнул чей-то силуэт, хотя, скорее всего, просто показалось. Лия сейчас плохо соображала и практически не контролировала свои действия. Штурвал был в ее руках, но самолет летел на автопилоте. Может, подсознание вело ее, а может, ветер, подталкивающий в спину, не давал остановиться. В любом случае, она почему-то была уверена, что идет куда нужно. Лия брела вперед, не обращая внимания на гудящие от усталости ноги. Несколько ворон, на которых она без интереса покосилась, прокаркали ей вслед свои птичьи ругательства. Одна из них трепала какой-то грязный комок. Лия показала, что это кисть чьей-то руки, но приятнее было думать, что это всего лишь мертвая мышь. Правду знали только птицы. Вдруг перед глазами всплыла картинка, как вороны треплют изгнившее тело. Тело, которое хоть и мертво, но все равно продолжает ходить и даже пытается полакомиться чем-то живым. В голову прокралась пугающая мысль. Что будет, если эти вороны тоже станут такими же мертвыми, но живыми? Лия представила, как отбивается от стаи ворон, которые нападают на нее, вырывают клювами куски плоти. Кровь стекает по коже. Она кричит и отмахивается. Спасения нет, потому что вороны заражены. А значит, и она теперь тоже. Ее передернуло. Лена морщила нос, провела рукой по лбу, будто пытаясь стереть этот образ из головы. Сосредоточиться на чем-то другом, на чем угодно, только не думая об этих ужасах. Шла Лия долго. Солнце стояло уже высоко. Она чувствовала, что лицо начинает пощипывать, значит, щеки у нее, скорее всего, обгорели. Поясница налилась свинцом, ноги ныли. Еще час такой ходьбы, она свалится от бессилия. Лия ощутила себя пылинкой в большой захламленной комнате. Куда и зачем она идет? Непонятно. Все теперь кажется таким пустым. Ни в чем нет смысла, есть только боль, страх и одиночество. Ради чего теперь жить? «Ради того, чтобы выжить», — подсказал внутренний голос. Мысль показалась ей глупой, но Лия ее одобрила. Пожалела, что не знает ни одной молитвы. Наверное, поэтому люди идут в церковь, чтобы пустота не поглотила целиком. Лия попыталась вспомнить молитву, которую иногда слышала в фильмах, но ничего не вышло. Слова путались, и получалась какая-то бессмыслица. Потом зацепилась за слово «ангел». И ей показалось, что она нащупала ниточку, стала что-то напевать. Призрачный, едва уловимый текст крутился в голове. Она перебирала слова, подстраивая их под мотив до тех пор, пока они не сложились во что-то знакомое. Пропев это себе под нос, Лия рассмеялась. То, что она приняла за слова молитвы, оказалось текстом песни. И как же она сразу не поняла? «М-м-м-м-м», пропела Лия, не зная всех слов, и продолжила. «Пошлёшь ли ангела мне?» В голове что-то щелкнуло, строчка сложилась целиком. «Вот я здесь, пошлёшь ли ангела мне?» Пропела и снова рассмеялась. «Чем не молитва?» — подумалась ей. «Если Бог есть, то примет и это». «Бога нет!» — стальным гулом раскатился голос Норта в ее голове. «Может, и нет. Но я могу говорить с кем и когда захочу, и даже если мои слова растворятся в пустоте, от меня не убудет». Лиа мысленно показала Норту средний палец и подумала. «Вот кто-кто, а Норт теперь точно знает, что творится в загробной жизни». Ей не хотелось думать про Норта, но мысли упорно текли не в то русло. Лиа медленно, словно в зыбучий песок, погрузилась в воспоминания. Одно за другим они вспыхивали перед ней, как фотографии, выпавшие из рук и разлетевшиеся по полу. Вот она маленькая сидит, обидевшись на весь мир, у себя в комнате, придумывая план побега из дома. Думает уйти в лес и питаться ягодами, но вскоре понимает, что ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому разбирает маленький рюкзачок и садится, насупившись, смотреть мультики. Вот она в короткой юбке, весело смеется и неумело строит глазки понравившемуся парню за пару минут до того, как тот пригласит на свидание ее подругу. Вот она в колледже, на вечеринке, уединившись в чулане с сокурсником, пылко целуется и позволяет ему больше, чем собиралась. Вот она просыпается после одного из лучших концертов группы Норта в самое худшее утро своей жизни. Под ногами видит полуобнаженные тела, пустые бутылки, окурки, затушенные об пол. То утро должно было стать последним в их отношениях, но ей так и не удалось разорвать цепь, которой она сама себя к нему приковала. Лиа морщилась, шла босиком по полу, пытаясь найти Норта среди спящих, одурманенных тел. Но вдруг раздался крик. «Эй! Эй, ты!» Кто мог звать ее в то утро? Натыкаясь на предметы, она пыталась дотянуться до бутылки с выдохшейся газировкой. «Эй, ты меня слышишь?» Голос звонким дребезжанием ударил по нервам. Голос незнакомый. Хотя Лиа мало кого знает из этих людей. В основном это фанаты группы, с которыми они познакомились после концерта. Голос мог принадлежать кому угодно. «Помоги мне, слышишь? Эй, ты, с палкой в руках!» И далее наконец-то дошло, что голос звучит не внутри, не в воспоминаниях, в которые она погрузилась. Этот голос принадлежит живому человеку, а не одному из фантомов, поселившихся в ее голове. Голос был реален и звал ее прямо сейчас. «Эй, да, ты, махни рукой, если понимаешь меня!» Лиа поднесла руку к колбу, сделав козырек, прятавший от солнца глаза, и начала всматриваться в кричащего. Полненькая девушка в грязной блузке махала из крыши большого автомобиля, за которым топтались трое мертвецов. Выйдя из оцепенения, Лиа махнула в ответ. «Ну, наконец-то ты очнулась! Я уж испугалась, что ты такая же, как они, только...» Девушка замешкалась. «Посвежее, что ли?» «Нет, я...» «Ты что, замолчи!» — крикнула девушка и стала стучать по крыше, привлекая внимание мертвых. «Я тебя не знаю, но мне нужна твоя помощь, понимаешь? А для этого мне нужно, чтобы ты была жива!» «Поэтому не произноси ни слова!» Лия прикусила язык. Ей стало стыдно за свою глупость. Она почувствовала себя полным ничтожеством. Из-за такой рассеянности чуть не переключила тех троих на себя. С одним-двумя справилась бы, но трое уже перебор. «Если бы они переключились на меня, я бы, получается, ей так помогла!» Грустно подумала Лия. «Может, она и есть мой ангел, которого я просила. Может, мы обе теперь поможем друг другу?» «Я буду говорить, а ты кивай, поняла?» — спросила незнакомка. Лиа кивнула. «Видишь ту машину? Серая, на другой стороне улицы». Лиа посмотрела в указанную сторону. «Задняя дверь открыта. Тебе просто нужно влезть туда, ключи в зажигании». Только Лиа хотела сказать, что водить почти не умеет, как рот ей словно кто-то зажал. «Да что же со мной сегодня такое? Опять я чуть не подставила себя». Нор часто высмеивал ее за рассеянность. Она злилась, но спустя какое-то время вновь давала ему повод для шуток. «Подгони тачку поближе, ладно?» — крикнула незнакомка. Лиа опять кивнула и покорно повернулась в сторону машины. Ее не покидало ощущение, что все это совсем не случайно.